Глава 20. Картина. Натали. Радовало только то, что несчастные трое рабов Крисы не выглядели измождёнными. Видимо, после строгой проверки в ее поместье она сделала выводы и теперь начала кормить невольников лучше. «Леди Лерой, какими судьбами?» — изобразила я вежливую улыбку. «Да вот!» — проезжала мимо и решила зайти, посмотреть на ваши успехи. Отозвалась эта грандама, оглядывая мою галерею цепкими маленькими глазками. «Добро пожаловать», — ровным тоном произнесла я. «Добро пожаловать в художественный салон Натали». С радушной улыбкой на губах подскочил к нам директор этой галереи, Артур. Этот молодой человек не пересекался раньше с Крисой, так что источал в ее сторону неподдельное радушие, что не осталось незамеченным у нашей посетительницы. Та заметно приободрилась и даже сделала мне комплимент. «А ничего тут у вас красиво. Можно поздравить вас с большими успехами, Натали. На Аншайне вы теперь знаменитость. Художница, владелица столичной галереи, хозяйка всех трех королей подиума. Гранд-дама, вы невероятно везучая личность». «Спасибо, леди Лерой». Все так же спокойно отозвалась я. «А вы тут картины продаете или только показываете?» Скинула она бровь. Я кивнула Артуру, чтобы он сам ответил ей на этот вопрос. Как говорится, пусть отрабатывает зарплату. «Конечно, все наши картины продаются, леди Лерой», — заверил ее парень. «Причем, как вы видите, здесь есть работы самых разных направлений. По этой стене расположена неоклассика, на другой — пейзажная лирика и портреты. Тут маринистика, а здесь начинаются картины, посвященные королям подиума». «Простенько, но со вкусом», — с плохо скрываемым пренебрежением отозвалась эта дамочка. Вот только когда она подошла к центральной картине на главной стене, то остановилась, как заворожённая, разглядывая акварельный пейзаж, который мы с Джереми нарисовали 5 дней назад. «Ого, а вот это весьма недурно», — протянула она. «Сколько вы хотите за эту мазь... то есть работу?» «Мне жаль, но именно эта картина уже не продается. Как можно мягче пояснила я. Несколько минут назад она уже была забронирована другой покупательницей, которая даже внесла аванс. «И что с того?» — фыркнула Криса. «Отмените договоренность и верните аванс, только и всего. Пока сделка не состоялась в полном объеме, ее можно аннулировать. Это не проблема». «Это плохо отразится на моей репутации», — попыталась я объяснить ей очевидные вещи, но Криса не понимала слова «нет». «Вы уже настолько известны, что вашу репутацию уже ничто не испортит», — продолжала она настаивать. «Давайте я нарисую вам другую, похожую», — попыталась я найти компромисс. «Мне не нужна другая, мне нужна эта!» Раздраженно махнула рукой леди Лерой. «И вообще, проявите благодарность, Натали, и вспомните, кто голосовал за то, чтобы сделать вас грандамой. Подумайте о том, как много дал вам этот статус. Без него вы бы добились гораздо меньшего. Вы были обычной нищенкой переселенкой, а спустя всего месяц стали одной из самых уважаемых дам высшего света. С огромным поместьем в придачу. Имейте совесть!» «Картина не продается, леди Лерой». По-прежнему ровным тоном повторила я. «Могу написать вам новую». «Вы неблагодарная особа!» Жутко обиделась на меня эта леди. «Пойдемте отсюда, мальчики!» Силой дернула она поводки своих рабов, которые смотрели на меня в немом изумлении, впервые столкнувшись с тем, чтобы их госпоже кто-то посмел перечить. «И вам хорошего дня, леди Лерой», произнесла я ей уже в спину. А потом тихо себе под нос добавила. «Как жаль, что вы наконец-то уходите». «Я все делал правильно?» — осторожно спросил у меня Артур. На его симпатичном лице светились сомнения. «Да, ты молодец». Кивнула я и задумчиво потерла висок, прикидывая, что Криса найдет способ мне отомстить. Теперь придется заручиться поддержкой главы совета, на всякий случай. «Кстати, знаешь что? А упокой-ка красиво соседний большой пейзаж и отправь его главе совета провинции Артильон, герцогине Элеоноре Найт». Мы с Джереми уже презентовали ей несколько месяцев назад одну картину, как я ей и обещала. А эта вторая идеально дополнит композицию. «В подарок?» — на всякий случай уточнил парень. «В подарок», — твердо кивнула я. Чуйка подсказывала, что друзья в совете мне скоро очень даже понадобятся.